В управление энчичекисты вернулись несолоно хлебавши, злые, усталые и вымотанные безрезультатными поисками до предела. Операцию пришлось приостановить, ибо боевые маги выдохлись окончательно, а кое-кого из низкоранговых чародеев привезли в карете скорой помощи. И даже двужильные дроу тихо скрипели зубами от разочарования. «Может, он уже смылся из распадка?» – предположил Димедрол. «А мы тут бегаем кругами, точно крепко посоленные. Если труп Кикиморы до сих пор не найден, стало быть, Лебрусек где-то прячется», – рассуждал вслух Эрин, памятуя о том, что вредная чиновница, трепавшая ему нервы в гриппе, бесследно исчезла в тот же день. Инчичекисты сошлись на мнении, что ее прихватил вампир, как нежеланного свидетеля. «Нол, а ты что-нибудь чувствуешь?» – полюбопытствовал хоббит Сталлоне. Она пожала легкомысленно плечами и отвернулась. «Я уже ничего не хочу чувствовать», – громко подумала Нол Венде. Мысль предназначалась эльфам, темным и светлым, потому что девушку буквально трясло от постоянного напряжения. Лебрусек был где-то поблизости. Но коллег пугать лишний раз не хотелось. Они и так поглядывали на Эрин Рандира, как на ожившего мертвеца, с превеликим подозрением. Годзилла за двое суток успела в лицах и красках пересказать историю воскрешения капитана Аптилимнара почти всему управлению. Причем в таких кровавых подробностях, что кое-кого из бухгалтерии пришлось откачивать после обморока и отливать холодной водой. По очень знакомому неловкому повороту шеи и осторожным движениям бывший разведчик догадался, что Нол натерла плечо ремнем автомата. Ничего смертельного, но если сейчас не полечить, то завтра работать будет втрое тяжелее. Что-то в этом духе Эрин и выразил в очень осторожных мысленных фразах. Мысличтицы так на адреналине, лучше ее из себя не выводить. «Я ничего такого не ощущаю», – отозвалась она. «Вот снимешь бронежилет, сразу все поймешь», – предупредил энчичекист и добавил. «Хочешь, я тебя полечу?» И улыбнулся весьма и весьма соблазнительно, обещая очень приятное обезболивание самым доступным и естественным способом. Вечером в коридорах управления было непривычно тихо. Обслуга разошлась по домам, и двери в подсобку к Желудьковской выглядели настолько заманчиво, что удержаться капитан не смог при всем желании соблюдать приличие. «Что ты делаешь?» – успела прошептать напарница, когда Эрин одним движением подхватил ее за талию и рывком затащил в темную кладовку. «Лечить буду, что же еще?» Он начал расстегивать форменную рубашку девушки. «А ты умеешь?» – хихикнула сбитая с толку, но вовсе не рассерженная мысличтица. «Еще как!» И в доказательство своих слов инчичекист осторожно подобрался к докрови натертому участку кожи, почти невесомо коснулся его губами, согревая теплом дыхания. Как настоящий многостаночник, Эрин одновременно и дверь подпирал шваброй, на всякий случай, и лифчик расстегивал, тоже ведь трет, и пытался найти поверхность, к которой было бы лучше всего прислонить возлюбленную, что в тесной кладовке весьма проблематично. И все это не переставая целовать кожу вокруг ранки на плече. «Еще болит?» «Уже гораздо меньше», – с трудом выдохнула Нол, решительно расстегивая ремень на поясе его брюк. «Лечиться так лечиться». И в этот момент Эрин совершенно случайно нащупал за спиной у напарницы на узкой полочке нечто такое, что заставило его застыть на месте. Ну, точь-в-точь, как памятник сексуальным домогательствам на рабочем месте. «Что случилось?» – спросила настороженно Нол Венде, чувствуя, как у возлюбленного мигом закаменела каждая мышца, и он весь напружинился. «Кажется, я кое-что нашел», – сказал он ледяным от бешеной ярости голосом. Обоим энчичекистам резко стало не до любовных забав. Они включили свет и увидели настоящую шпионскую мини-камеру. «Я только на прошлой неделе рассматривал такую же штуковину в рекламном блоке «Диверсанта», – прошипел Эрин. «Откуда она у Желудьковской?» Губы его дергались от неконтролируемого гнева. Камера неимоверно чувствительна и дает на редкость четкую картинку. Берет сразу несколько источников. «Наш кабинет тут рядом», — напомнила Нол. «Но антимагические барьеры на нем я подправляла всего 2 недели назад, а не в идеальной сохранности». «Проклятие! Тут же ни капли магии, это чистая техника! Балрак, тварь такая, я ее удавлю!» «Эрин, надо проверить наш кабинет, там могут быть жучки». Они чуть ли не наперегонки кинулись в кабинет, догадавшись, правда, немного привести свою одежду в порядок. И, конечно же, нашли там жучков. Очень много жучков. На любой вкус и на все случаи жизни. Она следила за мной все это время. Нол, эта паскудная дриада не только жила из меня тянула несколько лет подряд без остановки, она еще и стучала о каждом моем шаге, рычал капитан Аптелемнар, брызгая слюной. Балрак, она появилась буквально через месяц после моего приезда в распадок. Значит, все это время... Держите меня семеро. Я устрою этой хитрой гадиной гербицид. Что будем делать? Но обсудить нелояльное поведение Желудьковской эльфы-напарники не успели. Распадненскую НЧЧК снова подняли по тревоге. Нашлась пропавшая кикимора, мертвая и выпитая вампиром досуха. И где бы вы думали, было обнаружено ее тело? В новоформиновке. А если еще точнее, то в дренажной канаве по улице Арсенальной. А? Каково?